«Я поднял столько, сколько смог», — обиделся Станислав. «Пусть другой поднимет больше». «Верно. Давайте копать вместе». Гуров повернулся к Котову. «Григорий, ты молодец, сегодня сработал хорошо». «Мне лишь повезло», — ответил Котов и подмигнул Нестеренко. «Если бы меня хозяйка не определила в сиделке, мыл бы посуду. Ты считаешь реальным встретиться с девушкой?» «Полагаю. Мать знает о пристрастии младшей дочери и на время ее изолирует». Котов развел руками. «Будь я помоложе, покрасивше, можно было бы попытаться установить личный контакт, прикинуться влюбленным». «Дохлое дело», — констатировал Нестеренко. «Девчонку требуется уложить на больничную койку, провести анализы». «Дочь Чекина?» Станислав скорчил гримасу. «Идея интересная, но смешная. Даже если удастся, мы к девчонке не подойдем». «Закроем тему», — сказал Гуров. «Зайдем с другой стороны. Мог Николай Сотин запутаться в финансовом бизнесе?» «Удалось сделать на него поверхностную установку», — ответил Станислав. «Писал докторскую, вел замкнутый образ жизни, ученый-теоретик. Круг знакомых крайне ограничен, женщин не наблюдалось. В милицию служить мужика засунул тесть, пользуясь своей дружбой с министром. Сослуживцы относились к покойному неплохо, карьеру он не делал. Сидел целыми днями в лаборатории, вечерами работал дома. Выпивал редко и лишь в компании. Разговоры о девчонках не поддерживал. Как выразился его руководитель, сосредоточенный, упертый человек. Есть основания предполагать. В семейной жизни Сотин был несчастлив. Последние годы молодые супруги вместе бывали лишь на семейных праздниках. Елена любила шумные компании, фуршеты, приемы, где пользовалась успехом мужчин. Но о какой-нибудь конкретной связи я ничего не слышал. Все. Как тебе удалось за неполный день столько накопать? Удивился Гуров. Надо влюбиться в подругу объекта, которую не пригласили на похороны и поминки, затащить даму в ресторан, смотреть влюбленно, вставлять комплименты и не перебивать. Скромно отчитался Станислав. Талантливый ты мужик, пробормотал Гуров. Станислав демонстративно отвернулся. «Ну что ж, подведем итоги». Гуров вздохнул, закурил. «Все хреново. Мотив не проглядывается. Киллеры, чую, не москвичи. Прибыли, убыли и с концами. Видимо, именно Сотин, а не Веткин, располагал информацией. Скверно работать по одной версии, но иной у нас нет». «Еще имеем героин и девочку Олю». «Слабо, Лев Иванович», — заметил Станислав. «Но я тебя понимаю и поддерживаю. Ты гений, ты и думай, как нам к девчонке подобраться». Действовать решили по старинке. Через 2 дня Ольга вышла из дома, и за ней увязался Станислав, сменив свой броский «Мерседес» на замызганный «Москвич» Нестеренко. Как и ожидалось, когда девушка отъехала от дома, за ней последовал неприметный «Москвич», в котором находились 2 мужчин и женщина. Хотя это нарушало планы Станислава, но он решил работу продолжать. В конце концов, мы разыскиваем убийц, и наружка за сестрой вдовы вполне объяснима, даже естественно. Машины развернулись на Ленинградку в сторону центра. Шел 11-й час дня. Тверская была забита. Ольга управляла машиной неуверенно, и вести наблюдение не составляло труда. Когда Чекина свернула на беговую, стало очевидно, она едет в университет. Станислав пропустил машину охраны вперед, занял 3-ю позицию и начал рассуждать. С одной стороны, университет. Дело естественное. Девочка там учится. С другой. Сейчас лишь начало августа, и занятия не начались. Возможно, у нее там назначена встреча, и она едет за наркотиками. В любом случае, в университете сейчас гулко и пусто, подумал Станислав, и тут же обругал себя. Вступительные экзамены. Сейчас там может твориться черт знает что. Ну, я старый пень, задним умом крепок. О чем думал? Гений. Там одному и делать нечего, тем более, что за Ольгой охрана с дамочкой следует. На мост Фильмовской свернули налево, покатили к университету. Станислав позвонил Гурову и ласковым голосом спросил. «Скажи, Великий, тебе приходила мысль, что сейчас идут приемные экзамены? А тебе? Я лишь выполняю задание. Мне иметь собственные мысли не обязательно». «Значит, ты ошибся с местом службы», — сухо произнес Гуров. «Случается. Объект сопровождают. Упрости задачу. Уточнять возможную встречу не обязательно. Получится хорошо, а нет, так черт с ней. Но постарайся выяснить, девушка приехала в университет по конкретному делу или разыскивает кого-то». Гуров говорил вроде бы спокойно, но Станислав почувствовал, что друг и начальник нервничает. Как выяснилось, приемные экзамены имели для разыскника и существенное преимущество. Станислав легко растворился в бестолково суетящейся толпе не только девочек, но и мальчиков и ошалевших родителей. Он смотрелся обыкновенным болельщиком, толкался, наблюдал Ольгу, которая, стоя у окна, обсуждала прошедшее лето с подругой и не выпускал из поля зрения сотрудницу наружки. Та, открыв сумочку, пристраивала микрофон, пытаясь записать заведомо пустой разговор. Мужчины-оперативники в здание не вошли, остались у машины. Станислава подобное положение вполне устраивало, но он злился. Некачественно работают смежники. Наверняка им поручена только охрана, а они на основное задание плевали и, видимо, зная о наркотике, ловят момент его передачи. Удачная фотография и запись нужного разговора – это петля на отца, советника президента Виктора Львовича Чекина. И какой бы он ни был человек, в данном случае ловить его через больную дочь – сплошное паскудство. Как работало КГБ, так и работает, как бы сейчас они ни назывались. И души у них гнилые, смердящие. Пусть девчонка 10 раз в мучениях помрет, им главное советника президента завербовать, иметь на него компромат, паскуды, прошипел Станислав, взглянул на Ольгу и ее подругу и внезапно боковым зрением увидел парня. Он вроде бы ничем не отличался от окружающих, одет, как и большинство, на вид лет 20 с небольшим. Шел он по коридору, не торопясь, улыбался дружелюбно. Абитуриенты на парня внимания не обращали, но присутствующие здесь студенты, особенно девушки, не сводили с него глаз. Причем одни прятались, загораживались друзьями, другие, наоборот, выступали вперед, старались попасться на глаза. «С такой популярностью и до сегодняшнего дня на свободе», — подумал Станислав. Ольга прекратила разговор с подружкой. Нервно затеребила замок сумочки, хотела шагнуть парню навстречу, но опер, отлично понимая, что ведет себя непрофессионально, преградил девушке дорогу. Широко улыбнувшись, громко сказал: «Оленька!» Все глаза проглядел. «Здравствуйте, милая! Вам огромный привет!» Он взял девушку под руку, силой отвел в сторону и зашептал. «Мой друг без ума от вас! Я, собственно, и явился по его поручению». Торговец наркотой прошел мимо. Ольга безуспешно попыталась освободиться. Глаза у нее потухли, словно отсоединили батарейки. «Кто вы такой?» Глаза у девушки вновь засверкали, но уже зло, ненавидяще. «Я вас впервые вижу». «Так я и говорю», — шептал Станислав. «От влюбленного друга привет принес. Теперь я его понимаю. Вы, Оленька, девчина высший класс». Тут к ним подобралась дамочка с редикюлем, напичканным микрофоном, диктофоном и прочими шпионскими причиндалами. И Станислав выкинул номер. Он поскользнулся, неловко взмахнул руками и ударил по шпионскому редикюлю с такой силой, что тот вылетел у дамочки из рук и врезался в чугунную батарею. Содержимое с грохотом рассыпалось по полу. «Ольга, бежим, иначе нам попадется страшной силой!» Станислав подхватил девушку чуть ли не на руки и бросился по коридору. Дух перевел, только очутившись в какой-то пустой аудитории. «Гриша, очаровательный брюнет, который у вашего ложа третьего дня сидел, затем коньяком потчевал, мой лучший кореш, верный дружбан!» Станислав говорил быстро, не давая возможности Ольге вставить ни слова. «Гриша от вас голову потерял. Сегодня начальство его за мажай загнало. Он мне на прощание и шепнул слова заветные. Отыщи, мол, в университете самую красивую девчонку. Ее Ольга Чекина зовут. Поклонись низко и попроси ее с Азером не встречаться и беречь себя, пуще дитя единственного».